24 глава. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилище твое, Израиль, расстилаются не как долины, как сады при реке, как алоиные деревья, насажденные Господом, как кедр при водах. Польется вода из ведра его, и семя его будет, как великие воды, превзойдет Ага царя его, и возвысится царство его. Братья, Господь по милости своей даровал нам, я вчера говорил, благословенную возможность жить в это благословенное время. Благословенное время, братья. Об этом времени братья наши старшие молились, постились, в тюрьмах предчувствовали это время, но из них не все дожили. И теперь, когда Господь нам дал возможность жить в это время, братья, как это время мы используем? Но на территории нашего уже теперь большого разросшегося объединения совершается служение, как братья уже подчеркнули, и библиотечное, и книгоноши, и иное служение. Кстати, в этом году мы отметили 15 лет работы среди глухонемых. Здесь проходило общение, благословенное, хорошее общение. Глухонемые переводчики были здесь и наметились вот около половины. Кстати, скажу, у нас в братстве около 400 членов глухонемых слабослышащих. Это уже целая церковь. И будет еще дальше продолжаться работа. Нам нужно и другие моменты усматривать работы. Благословенно идет работа частично среди той среды наркоманов, хотя раздали литературу по Брайлю, пока что литературу получили, работа идет слабо. И вместе с тем, братья, объединение совершает служение не только на просторах, где живем мы здесь, вот областя наши, но и на территории Крайнего Севера. Под печеньем духовным объединение находится Чукотка, Магадан, Таймыр, Ивинкия, Якутия, север Якутии, Мангышлак, Туркменистан. В прошлом году мы отмечали юбилей, 10 лет начала работы в Ивинкии, на Таймыре, в Туркмении, и благословенно все это. Братья, регулярно проводятся благовестия летом на лодках в основном, ну, в частности, по Таймыру, по Ивинкии. Вот. И зимой часто на вездеходах по этому региону, по Чукотке, по Ивинкии, по Таймыру. Что хотелось бы, братья, отметить особенно? Слава Богу, что есть братья, которые задействованы. И сегодня, вот только сейчас я по телефону разговаривал с братом Николаем Жидяевым с Туры. И привет он передавал. И говорит, ну нет там братьев. Подменить бы братьев нужно в Черенде. Вот Дима приехал только с Лиск недавно. Подменить братьев нужно там, в других местах. Я говорю, ну я скажу, может быть, тот и придет, и отзовется. Действительно, братья, Время так благословенно Господь нам выделил, но как мы это время используем? Много нужды сейчас, братья, для того, чтобы трудиться. У нас в прошлом году мы построили домик, вот в этом начали строить дом, вот, ну, в Тутанчанах небольшой. В этом году мы построили дом, и в этом году было открытие дома в Якутске. Вот только 4 января. Было открытие, то есть 4 декабря было открытие дома молитвы Якутске, где мы там еще не работали, не совершали служение. Хотя в этом году, не только в этом году, в прошлом, в последующие годы, есть у нас такая уже стала не традиция, а служением, что братья, в основном рязанские, ансамбль братский, духовой, выезжает на просторы то Таймыра. В этом году были в Якутии. В этом году, в следующем году планируем еще поездку сделать куда-то. И что хотелось бы, братья, отметить особенно? Особенно отметить то вот этот труд, который совершает. Народ будет жить отдельно и среди народов не числится. Братья, действительно, трудности большие. Мы думаем, что после того, как мы помолимся, сделаем перерыв, и мы посмотрим слайды одной поездки. Одной поездки, которую мы совершали в начале этого года по территории Якутии и по территории Чукотки на вездеходе КамАЗе, который был так сделан добрыми братскими руками в Курске. Конечно, братья, опасностей очень много. Брат Саша сейчас отмечал этот вопрос, я тоже думаю, да. Опасностей много и на зимних дорогах, и на лодочном благовестии. Потому что, не потому что мы не предусматриваем, братья, практически надо все предусматривать по вопросу техники безопасности. Но некоторые ситуации не предусмотришь. Только уже потом. Конечно, в прошлом году для нас был год такой очень скорбный, такой, ну можно сказать, год, где мы плакали много, что на полях благовестия закончили жизни два брата. Один брат на той, это Николай Котов, Железногорск, другой брат Виталий Ломакин с Курска. Но что, братья, стоит отметить, все-таки, несмотря на трудности, переживания и особенности вот этого служения, как-то отрадно заметить, что поехали трудиться, и сегодня в Иркутинской тундре среди ненцев тоже совершает служение. Побыли братья по тому маршруту, по которому проходил Николай Котов с группой братьев. Слава Богу, что в этом году, вот, несмотря на трудности и переживания, поселок Катарык, где благословенно трудился и совершал служение брат Виталий Ломакин, Господь его там отозвал, на это место поехала семья, молодая семья из Норильска. Из Норильска. Хотя там трудится там брат Женя Щирский вместе со своей помощницей. Там Катарыки. Думаю, что в этом году еще мы сможем поехать, чтобы, ну, как бы сказать, официально благословить открытие дома молитвы в Катарыке и еще посетить там некоторые группы. Братья, почему нужно посещать? Понимаете, у нас здесь настолько коммуникация близко, ну, мы можем поехать на автобусе, позвонить по телефону, даже на машине, на поезде, ну, даже и на велосипеде, и даже пешком. А в тех регионах, кто был когда-то, там, знаешь, что вопрос, ну, коммуникации очень сложный. То есть дорог нет. Вот сейчас мне только сообщили Роман Сауленко, который тут находится в Инкии, они планируют посетить поселки. Братья, почему нужно посещать? Вот мы думаем, ну посетили раз и все. Нет, братья, посетили раз, это только засвидетельствовали, даже просто людям сказали, может быть, а нужно посещать регулярно. Вот один пример такой скажу. Поселок Новорыбное, который посещали братья на протяжении 6 или 7 лет, только вот, ну, может быть, годы 2 тому назад образовалась там группа. Там ничего не было. Но постепенно братья посещали, люди охотно принимали, слушали, смотрели, наблюдали, как мы живем, взаимоотношения. И потом было покаяние, и там покаялись, несмотря на то, что в этом поселке только человек покаялся, ну, покаялась женщина, у нее муж замерз в тундре. А со стороны людей посторонних, вот видите, вот вы нашему Богу там не служите, поэтому и такая трагедия. Это тоже нужно мужество. Поэтому регулярное посещение этих поселков братьями, группой братьев, то ли на вездеходах, то ли на машинах, оно очень содействует служению благовестия, братья. Потому что даже мы приехали в этом году, приехали в Сосколах, это тоже Якутия, на реке Оленек, где трудится Дима Щербаков со Смоленска и Денис Строев, потом остался с Астрахани. Мы посетили этот поселок со скалах, ну и там пограничная зона, все территории Якутии, которые улусы или районы выходят к морю, они все пограничные. Там нужен дополнительный пропуск, чтобы туда проехать. Мы приехали со скалах и говорим, ну а машина же, она сама себе свидетельствует, вся, ну посмотрите на слайдах, она текста Священного Писания такая яркая видна. Вот. И мы приехали туда, ну и представились. Сразу же представители власти, пограничники. Ну, у нас с документом все в порядке. Ну, мы пошли в дом, ну, как центр, там, дом культуры, хотя это может быть центр такой, довольно-таки современный, построенный такой заведение. Да, мы пошли туда и говорим, давайте мы проведем здесь служение. А кто вы такие? Мы объяснили, кто мы такие. Мы вот приехали на машине, откуда? Ну, машина 46-й регион, курские номера, мы с Курска. С Курска? Знаете, такой край. Хорошо, проводите служение, ну, мы назначили. Они написали даже сами объявления. Международный союз церквей с Курска, проводя библейские занятия и пение. Христианский вечер, типа такого, да? Сами и с удовольствием приняли. Хотя, конечно, народу собралось там не так уж много, немножко, но дело не в этом. А дело в том, что все-таки собралось, многим людям сказали, кто-то в бильярд играет, кто-то не пришел. А сейчас я звоню по телефону, с Димой беседую, Дима говорит, только библиотека прошла, сегодня пурга, это вот было в субботу буквально, две недели назад. Была пурга, народу мало было, а прошлая суббота, как 90-е годы, люди идут, но с литературы не хватает. Я говорю, Дима, сыскала что ли? Сыскала, вот это да. А он говорит, братья, вот так Господь делает. Постепенно, медленно идет труд. Я, братья, подчеркивал вчера, ну вот, там не тысячи собирать, там по одному зернышку собирать. И я вам скажу, разница, вот пришли в собрание, ну пусть, братьями, не горчитесь, пожалуйста, братья, Воронежские или где большая церковь. Пришло 300 членов, 200 человек в собрание, и пришел один. Но его заметит, нет? Ну, кто-то заметит, кто-то нет. Но если в собрании где 3 человека или 4, пришел один, заметьте его? Конечно. И внимание уделят, и подойдут. А если 3 пришло? О, это вообще... Почему, братья? А Бог, а Христос за одной душой шел. Вот 99 оставляете? 99. Идет куда? За пропавшую. Вот мне иной раз некоторые говорят, вот у нас тут дело, у нас тут труд, у нас церковь. 99, братья, оставляйте праведников. 99. Идите за пропавшую. За одною. Потому что одна душа ценного Божьих за одну душу умирал Христос. И мы говорим, ну куда я поеду? У меня вот столько... Братья, вот ориентир у Бога, это другие. И смотрите, написано, и на небе радости будет ангелов. Какая радость? О чем? Об одном грешнике кающемся. Но вы же были когда-то такие грешники. Мы же покаялись когда-то, да? И Бог радовал, ангелы радовались. А мы теперь не хотим небу радость составить. Давайте сделаем, чтобы небо радовалось, а? А это значит найти заблудшую, пусть там кто там, наркоман, или там слепой, или глухой, или просто человек без определенного места жительства. Найти его. А найти-то не просто. Найти-то нужно не просто. Просто вот он стоит, и вот стоит на улице, ну вот давай ищи, вот я. Нет. У него образ мышления. Как мы в одно место приехали, а брат стоит вот так вот, брат. Ну и вроде хороший брат. Стоит и говорит вот так немножко, пошатываясь. Они собрались, почти все пьяные. А он говорит, вы все пьяницы. Что, новость сказала? Нет. Это бы я собрался, примерно... И сказал бы на негров, негры, вы все черные. А какие же они, конечно, черные. А они взяли и парируют, говорят, а ты тоже пьяный. Ну разве так говорить? Найти его там, где он есть, этого человека, да пьяница, да вот такой. Найти его, братья, это думаете, легко найти? Это нужно отвергнуть себя. Это нужно, почему? Я и думаю, вот брат Саша некоторых фрагментов сказал о препятствии благовестия. Их очень много, братья. И самое большое препятствие, которое есть где, братья? У нас. Вот у нас. Мы даже, а вот я думаю как? Я думаю, братья, мы с одной стороны люди действительно, вот если нам нужно спасти своего ребенка, что мы будем делать? Нам нужно спасти ребенка. Наш ребенок погибает. Ну мы знаем, что будем делать, да? Спасти брата, сестру свою, родную, кровную. Ну понятно. А спасти вот вон, за которого умирал Христос, разве он, тот грешник, не ценнее нашего сына или дочери? Разве не ценнее нашего брата или сестры? Да, братья, все ценны. Вот ориентирами Божьими думать. И говорит, да, вот надо думать. И не то, что ага, все, мы не все поедем на север, нет. Но все молиться будем и за север, и за юг, и за ту же Туркмению, и за тот крайний север, и за ту же Воронежскую, или Саратовскую, или Курскую область. Но вместе сопереживать, вот почему живет среди этот народ и среди народа, не числится. Братья, у нас совершенно другие цели и интересы. Мы по-другому думать должны, мыслить, так, слава Богу, так и есть. И у нас интересы такие, братья, такие интересы, что мы сегодня не связаны ни с какими политическими целеустремлениями. Мы совершенно далеки. Мы приезжаем на эти поселки, говорим людям, свидетельствуем, рассказываем, и они смотрят, мы не придерживаемся ни той политики, ни другой политики, мы придерживаемся того, чтобы людей звать к Царству Божию. И это, братья, цель наша. Цель наша. Но только в том случае, если мы сами живем этим, переживаем этим. Да, надо пойти. А как же, знаете, апостол Павел в послании к римлянам одну бы такую мысль говорит, которая мне, ну, как-то, знаете, с одной стороны, не то, что не покоя не даете, а вот как-то к размышлению призывает. И эта мысль, которая для нас, ну, может быть, она не новая, но я хочу подчеркнуть. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, чтобы относиться к Богу. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил бы Христос через меня. В покорении верую, в покорении язычника в вере, словом и делом. Притом, я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имеющий о нем известия увидит, и не слышавшие узнают. А как они узнают, братья? Идти и благовествовать там, где никто не был, подумать, взять атлас своей области, свой район, подожди, а вот тут, вот брат Володя рассказал, вот в эту деревню мы никак не могли попасть. Братья, безусловно, там, где все были, все благовествовали, а есть места, где вообще никто никогда еще не был с чистой проповедью Евангелия. Поймите мою мысль. Слово Божие говорит, что будет проповедано Евангелие, царство восвидетельство всем народам. Я эту мысль не раз подчеркиваю, на сердце она у меня такая. Будет проповедано Евангелие. Что значит Евангелие? Благая весть. Скажите, а кому это поручено проповедовать? Кому Христос сказал, идите, научите все народы? Всем ли сказал религиозным фарисеям? Или только определенной группе лиц, а? Апостолам. И вот Бог-то поручил нести это Евангелие кому? Тот, кто сам этим Евангелием живет. Кто сам это имеет. И Господь сказал, нет, братья, я вот так понимаю, что Бог не поручил проповедовать Евангелие харизматам. Нет. Извините, братья, но я скажу еще больше. Бог не поручил проповедовать тому, кто сам не евангелизирован. Кто сам ходит по мирским меркам и живет мирскими целями. Как, куда он будет привлекать? Куда он будет звать? Одни сказали, мы пришли из церкви, из мира и пришли в церковь регистрированную. Пусть не будет это жестко звучать для регистрированных. Мы пришли из мира и пришли в тот же мир. Одежда, внешность, интерьер квартиры, телевидение, все как у нас. Так они говорят, мы куда пришли? Вот так, братья. И они-то люди желают, и вот почему Бог и поручил и проповедовать нам Евангелие. Чистое, неповрежденное Евангелие. Нести этим людям, которые нуждаются. И где нести? Где никто еще не был. Где никто еще не проповедовал. Я вам тогда мысль еще подчеркну, скажу, для освежения этого. Некоторые говорят, вот сегодня акция идет там, Христос там, в этом самом, в видеофильмах там и так далее. Братья, вы знаете, что по свидетельству в одном месте проповедовали Ивана, ходили по деревням с книгоношами, в той деревне, где показывали фильм «Жизнь Иисуса», люди Евангелия не брали. Потому что артисты играют роль Христа. И роль всех апостолов. А кто же играет роль Духа Святого? Мне один человек, пастор с регистрированной церкви, говорит, посмотри-ка, мы даже для мусульман показывали жизнь Иисуса. Я говорю, что? Так это же достижение. Я говорю, никакого. Люди Евангелие не будут читать. Потому что людям передача слова. Вначале было слово, и слово было Бог, и слово было Бог. Вот что нужно. Не картинки. Но мы слайды смотрим, это сюжеты, которые мы, допустим, сайт слайды смотрим. Сюжеты, которые и жизнь. Мы там были, совершали служение. А играть роль артиста, ну представьте, мы бы сейчас сняли бы этот фрагментик этого и наших поездок, ну где-то вот, ну, в районе, допустим, там, ну, Павловска, на горах поездили на этом, на КамАЗе бы, там, может быть, в речку заехали, там, может быть, ну это как бы звучало, а? И сказали бы, мы там были на крайнем севере, выбрали такую погоду, самую холодную, да еще снежком бы обсыпались. Ну это же обман. Это же был бы самый настоящий обман. А люди смотрят и ложки, ой, как хорошо. А что хорошего? А вот хорошо, легко обмануть. Просто раз и обманули. А это же реальность. Поэтому, братья, и Бог-то призывает, что для того, чтобы нести это Евангелие, нужно жить этим Евангелием. И вот я думаю, хорошо было бы задание подумать, вот до следующего года, если Господь продлит нашу жизнь, посмотрели бы каждый братья, вот у нас район. Где в районе? Мы еще не были. Братья, давайте посмотрим. Вот в этой деревне, Ивановка, Петровка там или какая. Мы вот тут не были. Братья, едем туда. И не раз, и не два. Или, допустим, в городе. Мы вот по всему городу прошли, а вот в этом районе мы не были. Надо пойти туда. Или, допустим, пойти по всем домам. По всем домам. Для того, чтобы Евангелие людям не просто, а людям открыть глаза, что вот это есть другой, совершенно новый путь. Вот почему, братья, и это важно. И это важно. И снова остается у нас вопрос, проблемы. Кто будет трудиться на Манышлаге? Кто поедет трудиться на Крайний Север? Кто будет здесь трудиться? Кто, братья? Эта ответственность возложена на всех нас. Ну, в первую очередь, на служителей. Второе, на всех братьев. Ну и потом на сестер. То есть это и мы принимаем ответственность, да? Мы же отдельно среди народа не числимся и ждем, идем людям, открываем глаза. Вот он путь, благословенный путь независимого служения. И путь, который открывается в Царство Божие. И жизнь-то меняется. И если мы, будучи, жизнь у нас поменялась, мы пойдем с этим, мы, братья, время это будем ценить очень хорошо. Может быть, осталось совсем немножко, время закроется, дверь закроется. Я говорю тем, которые молоды сегодня, которые еще силами, здоровьем. Я знаю, вот возьми сейчас, брать, ну вот у нас вот брат среди нас, вот Иван Яковлевич есть, да, ему 80 лет. Ну, братья, при всем любви и уважении к брату, конечно, он на Крайний Север не поедет. Так, Иван Яковлевич, куда ехать, да? Совершенно верно. По физическим обстоятельствам, а здесь сколько есть возможно. А вот брат сидит, которому 25 лет. И он скажет, ой, я не могу, вот ему-то и надо ехать, и потрудиться. А когда ему станет 80, если доживет, конечно, да? Куда он поедет? На юг. На юг Воронежа, а там кладбище, да. Поэтому, братья, тут-то вот, поэтому пока есть время, так давайте это время так использовать. Братья, еще один момент скажу. Вот просто вы когда-нибудь уставали от физического труда? Вот, ну, думаю, кто испытывал физический труд, ну, уставали так, что, ну, руки не поднимаются, сил вообще нет, хочется упасть и лежать. Физически трудились, ну, было такое. Братья, а вы когда-нибудь уставали от труда духовного? Силы нет, вот все вылили для дела Божьего, ну, силы, еле стоите. Если не уставали, то вы не испытали счастья. А если уставали, слава Богу, давайте будем уставать в этом труде. Потому что все труды остальные для рта. А то, что для Бога, это для вечности труд. Где-то кто-то строит молитвенный дом, кто-то там совершает служение. И везде нужно, братья, приятно, когда вот отзывается братья трудиться. Поехали, братья, там, вот сейчас нужно, кстати, Магадан ехать, там дом отделывать. Мадан, поехать на полугодик, на годочек кто-то, да? Молодые братья, не семейные, вот в Якутске поехали, потрудились. Слава Богу, приятно смотреть. Приятно смотреть. И время, конечно, за это время нужно было хорошенько заработать братьям, которые занимаются там отделкой домов и квартир и так далее. Поехали, потрудились. И братья, и Бог их благословляет. И это дело Божье, дело служения. И как важно, чтобы этими интересами мы все задействовали и жили этими интересами. И когда мы будем так делать, братья, это будет стан шатры Израиля, духовного Израиля, который будет идти. Они шли в обетованную землю, да, в свое время, и смотрели на них, и радовались, да, и хотя хотели проклинать их, но Бог кого, вот, Бог не проклинал их, а благословлял. И сегодня, когда мы идем всем станом, да, трудности есть. И Амалик нас преследует, и переживания есть, и все это, безусловно, преследует нас, да. И даже иной раз от сами себе мы вынуждены, не можем освободиться, и в искушение впадаем. Но, братья, идти нужно, в движение. Поэтому Иисус Христос сказал, идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И смотрите, какое благословенное обетование, и я с вами во все дни до скончания века. Вот оно обетование. Поэтому да благословит Бог нас, братья. И тогда, когда вот мы сегодня в этом вопросе сегодня слушали свидетельство братьев, это очень маленькое доброе свидетельство, очень мало. Потому что много совершается служение и труда, и еще нужно много сделать. И в вопросе Крайнего Севера, в вопросе Средней Азии, в вопросе, допустим, здесь братья, у нас регионы есть Дальний Восток, братья просят, пожалуйста, ну может эта семья приедет, на Дальний Восток там есть нужды большие. А кто скажет, я пойду? А кто скажет, я пойду трудиться? И здесь должно быть содействие кого? Не только самого личного человека, да? Ну, допустим, вот я вам скажу, вы не обижайтесь, пожалуйста, на меня, кого это будет касаться. Вот когда человек собирается ехать в Америку, я уезжаю в Америку, с кем он спрашивается? Ни с кем. Ни с кем. И сам оставляет служение самовольно, ни на кого не обращает внимания. И я не знаю примера такого, чтобы кто-то сказал, так, брат, уедешь туда, мы тебя получим. Нет. А когда, брат, ты не поедешь на север, а куда? Меня не отпускает церковь. Надо откровенно сказать, я не хочу. Ну, откровенно, по-честному. Там холодно или жарко, или там страшно и так далее. Ну, уже откровенность. Я могу вот здесь. А то получается какая-то, знаете, лаверанция такие. Я вот а в Америку едут или куда-то в эмиграцию, никто никогда не спрашивает. Едут, ну понятно, все идут трудиться, в кавычках, трудиться. Ну понятно, там труд тоже нужен, особенно для своего рта. Вот. А здесь нужно на самом деле, братья, трудиться. Вот брат Коля Жердяй звонит, а сейчас вот нужно срочно ехать на Батагай, братья. Там Мессерук сидел у нас, брат наш благословенный, там есть группа, кто поедет в Батагай? Где это? Теперь, допустим, помочь Билибину ехать, Ренату Хамзинуту нужно. Он один там, трудно ему, тяжело. Мать восстала, кто из них. Надо ехать туда, допустим, в тот же Певек ехать. Надо ехать в Якутию туда, в Увенкию, на Таймыр. И другие регионы. Кто поедет? Братья, возлагается на нас. Я знаю, братья, что поеду. Я знаю, что найдутся. И вот это, если брат поедет, один, к примеру, один поедет, он будет там трудиться, год проживет. А если пять поедут, они за год сделают больше. Так может быть сообща, написано, и нет, как трое скручен, не скоро поедут. Может сообща проще, лучше, легче. И если мы для Бога отдаем, братья, для Бога отдаем, я убежден, что Бог воздаст. Нет, мы не по этим целям ездим, а мы знаем, что Бог поручил. Раз Бог поручил, поеду, буду делать, совершать служение, труд. И если это мимо меня пройдет, а каждому звучит призыв. А ты, брат, не поедешь? А ты не пойдешь? А ты не поищешь тех заблудших, которые вот там находятся в этом, в отдаленности, которые никому не нужны, которые потеряны? Ну, может, пойдешь? В те места пойдешь, где никто еще никогда не был. В область, районе, или там, может быть, в целой республике. Туда, в те места, где еще не было благовествуем имя Господне, может, в тот дом, или в тот, может, притон, или в ту, может, тюрьму, или куда, пойди туда, а меня не пустят, ты попробуй. И, может быть, Господь откроет ту же больницу, ту диспансер или куда-то. Вот это, братья, как раз, когда человек это хочет, этим живет, то Бог идет впереди, и дверь открывается, и возможности есть, и Бог дает совершать служение, и это как благословенно, потому что братья, вот это важно для Господа, вот эта цель. Поэтому мы сейчас еще помолимся, может быть, кому-то нужно и в сердцах своих, Господи, да, конечно, немножечко я подленился, немножко не так вот, где-то ты звал меня, не то, что там ехать куда-то, даже уйти в соседнюю деревню, ты звал, я вроде хотел, да вот обстоятельства, заботы житейские задавили, заглушили меня, а теперь что делать? Ну, а теперь ладно, может быть, в следующий раз. И, братья, тут еще противник, который говорит, ну, сейчас не надо, отдохни, ты сильно устал. Вот в следующий раз, а в следующий раз будет или не будет, неизвестно. Поэтому да благословит Господь, чтобы мы с благословением Божьим совершали это служение, совершали поприще, видя эти нужды. И в эти нужды я присутствовал при молитве одного брата, и она всю жизнь запомнит молитву. Он молился так: Господи, когда будет дело Божие делаться, вот, и когда некому будет делать, и никто не захочет делать, Господи, помоги мне никогда не сказать, а что мне больше всех надо? А разве брат не подходит это искушение к нам? А что больше всех надо? Ну пусть он там проповедник или там благовестник, а что я старый или там какой? Не, братья, это... И он, брат, скажет, Господи, и я не хочу так сказать, больше всех надо. Я хочу сказать, Господи, вот я, ты сам мной управляй, как хочешь. И это прекрасная молитва была. Господи, да будет воля Твоя, вот я. И Бог определит, чей совет братьев. Бог же не делает, тут разоряет, там созидает. Бог все устрояет. Просто некоторые моменты жизни нас, мы нас должны с терпением ждать и делать анализ. Почему вот так, там немножко так, а там по-другому. И это здесь Богу что-то усматривает. Определенно. Вот поэтому сейчас будем заканчивать молитвою, вот, чтобы помолиться, а потом будем уже с комментарием смотреть и некоторую информацию, которую Господь дал возможность совершать. Пусть прославится все наш Господь. Аминь. Вот, допустим, у нас трудился брат, который тоже выехал, Сибигин Руслан, из Есея. Ну, трудно, тяжеловато. В Венке особенные условия. Там нет таких удобств, как, допустим, ну, в Якутии. В Якутии практически во всех поселках, где трудятся наши братья, квартиры со всеми удобствами. Горячая, холодная вода, отопление центральное, тепло. Ну, там немножко регион такой богатый. А, допустим, регион Таймыра или, допустим, регион Ивенкии, там очень бедные люди живут, очень бедные поселки. Приходится воду самим добывать или возить с реки летом, или там лед пилить, дрова заготавливать. Удобств практически нет. И, кроме того, климатические условия, и здоровье должно быть крепкое. Ну и со стороны внешних тоже, знаете, разные ситуации, разные обстоятельства. Люди не просто пьяницы, допустим, люди поклоняются духам нечистым, там шаманизм и все остальное. А отсюда все последствия. Если здесь у нас, допустим, ну, как-то более-менее народность, ну, не так вроде, то там вот он на поселке живет, ему нужно чем-то выделиться, да. Тем более все там вооружены в основном. Ну, охотники, не только карабинами и ножами. И люди, северная народность, люди, братья, они не имеют какого-то тормоза. Вот если они пьют, то уже напиваются так, что они, ну, не теряют рассудок вообще. Ну, пример такой пример. В Якутске пришел один человек в собрание ходить и говорит, я вот приехал в Москву, и встретил там земляка своего. Тоже с Якутска. Ну, как-то случайно встретился. О, земля. Повстречались. Он меня к себе домой пригласил. Ну, пригласил ради встречи, значит, на стул бутылку. А потом напились мы. Как он меня избил? Я ведь еле оттуда выполз. Вот этот повстречали земляку. Да. А я не удивляюсь. Я ему говорю, Володя, ну, а ты как удивляешься? Это же менталитет ваш, якутский. Он сам якут. Он говорит, да, это такое. Вот такой. Теряется контроль полностью. Вот. И женщины, и мужчины. Поэтому там образ жизни. Жить нужно, братья. Вот я вам скажу. Жить вот как на волоске. Как за тобой смотрят. И могут прийти и ночью, и днем. Прийти для того, чтобы постучаться, побеседовать. Или, может быть, с угрозами. Или, может, ну, разные ситуации. Поэтому там братья наши нуждаются в особых молитвах, поддержке. И для того, чтобы... Вот. И, конечно, братья, вот бросить те места миссионерские, мы уже много лет работаем, допустим, совершаем служение в этих регионах, то и оставить это служение, допустим, вот здесь нужен брат, к примеру, там, нужно там заниматься с детьми, или там с подростками, или там с молодежью, или так далее. А кто там будет заниматься? Там нужно приехать, он пожил, допустим, 3-4 года, там, 5 лет, он пожил, он вошел в курс этой жизни, его уже знают все, к нему, может быть, даже привыкли, идут, может быть, с беседами, с вопросами и с угрозами. Вот это тоже человек привыкает. Идут с угрозами, ну а который уже человек-то прожил несколько лет, уже все это как-то, знаете, как шум ветра. Ну а если человек приехал новый, вы знаете, братья, это сложно. Это сложно. Поэтому, хотя с другой стороны, безусловно, у нас есть семьи, которые вот у Романа Сауленко, наверное, ну да, в этом году будет 10-й ребенок, 10 детей. условиях таких жить 10 детей, это очень сложно. Очень трудно. И прожили они уже там по 6 лет. Кто-то 10 лет прожил. Вот тут Виктор Боев прожил у нас там 10 лет. Ну, надо было уезжать, это условия, и дети, и так далее. Я тоже понимаю хорошо это, что... И мы должны, друзья, с одной стороны, вот бы иметь эту силу братскую, которая бы молодые бы семьи, которые могли бы поехать, потрудиться там, ну, может быть, там, 3, 4, 5 лет, поехать, потрудиться. Потом снова такая замена произошла. Это было бы хорошо. И, конечно, ехать 5-6 детей или ехать один или два ребенка. Ну, сами понимаем, это и плюс там и содержание, и кроме того, что даже сама обстановка, все-таки дети есть дети, да, им требуются определенные витамины, а по обстоятельствам, что человек, живя на севере, через 6 лет перестраивается на все те условия, продукты питания, которые находятся там, ну, там и рыба, и мясо там, и другая там ягода есть, все такое, то есть какой-то... должен организм акклиматизироваться. Поэтому проще, конечно, ехать молодым братьям, чем, допустим, ехать пожилому возрасту. Хотя, конечно, ну, это редко у нас. У нас самый пожилой из переехавших, вот на сегодня, это Рязанин Алексей, ему 40, братья, 41? 40. Нет. 37. Ну, 37, да. Это самый пожилой переехавший, да? Вот. Ну, братья, почему? Я говорю, ну, труднее в таком возрасте переезжать. Труднее. Почему? Потому что, ну, обстановку, возраста. Поэтому хотелось бы, вот одно место я прочитаю, братья, такое место, которое, думаю, для каждого человека, ну, верующего, оно является каким-то, знаете, ну, это записано в Деянии апостолов, 13 главе. Может быть, стоит просто поразмышлять. Я не думаю никого наклонять к этому, но поразмышлять. Такое простое место, 36 стих. Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил. Давид в свое время, послужив изволению Божию. В свое время. То есть у Давида было время, когда он был царем. И в это время царствие послужил чему? Изволению Божию. Это же очень важно. В свое время. Нам Бог определил каждому время, какое-то время жить на этой земле. Ну и время у нас есть молодость, горячая юность и затухающая старость. Да? И вот послужить, какому послужить изволению Божию? Как вот это время использовать так, чтобы послужить изволению Божию? Ну, я иной раз беседую с братьями, кто-то говорит, вот я на пенсию пойду, вот тогда я потружусь для Господа. Ну, это же обман, какой-то труд. Ну, пойдешь на пенсию, ну, 60 лет тебе будет там. Если ты пойдешь по каким-то льготам, да, ну, поработал в вредных условиях, то здоровье там останется в вредных условиях. Не думайте, что напрасно люди там раньше на пенсию, по горячей сетке, мол, государство, друзья, не обманешь. Пойдешь по горячей сетке и сгоришь быстро. Это же там все усмотрено. Вы думаете, что где-то там нервное напряжение, где-то там, ну, работают там вороны, где-то раньше. Все это обязательно издержки есть. Поэтому вот во время, когда еще сила есть, здоровье есть, послужите изволению Божию. Я так думаю, братья, не пожалеете вы, допустим, молодые братья, вот вступили в семейную жизнь вместе с женою и поехали, потрудились. Там сколько-то лет потрудились, приехали, послужите изволению Божию. И тогда вот в этом ракурсе жизнь пройдет. Служение изволению Божию. Не своим планом, жизненным планом, а служить изволению Божию. А потом-то послужил Давид изволению Божию и почил. И то же самое произойдет у нас. Вот служить изволению Божию, это значит как раз делать то, и не только, допустим, там, на севере, но и на тех местах, где сегодня нет, как я вчера мысль такую сказал, братья, все-таки стоит задуматься, где бы мне совершать благовестие, там еще не было свидетельства об Иисусе Христе, в моем районе, или там в области, или там в деревне, или там в городе. Почему? Потому что время, братья, очень коротко. Дорожите временем. И в это время мы, которое сегодня используем, время, оно, с одной стороны, братья, вот это время кажется для нас, ну ничего. Знаете, я тоже такой пример приведу, когда война-то была, помните историю такую, война была, когда Гедеон пошел по повелению Господа сражаться, да, а потом народ подвел к воде. Мы знаем эту историю. И там для меня очень пример интересный открылся. Ну, я это и слышал, и сам, думаю, вырос тоже. Когда народ подошел к воде и стал пить. Ну вот, никто же не говорил, Гедеон не говорил, никто не говорил. А Бог определил, кто будет пить, ну, лакать, как пес, того стал отдельно. А кто наклонится и будет пить и пить, того стал отдельно. Да? Это же никто не знал, кроме Господа. И смотрит, начинает, вот примерно такое, как они шли, это большой процесс, ну, длинный путь шел, когда люди устали, захотелось пить, суровый, может быть, и жаркий климат. А вы знаете, что когда очень сильно жарко, очень хочется пить, очень хочется. Особенно, когда, ну, кому приходилось, мне лично приходилось заниматься деревенским, таким, деревенской работой, косатьбой, косить. Очень сильно хочется пить, да. Но если ты начнешь пить, ну, кто знает, жара такая, надо это сено убрать было, скосить, и начинаешь пить, ты на воду и зайдешь весь, силы не будет. Мы помним, с братьями однажды в одном месте стали это косить, а я ему говорю, слушай, ты воду-то не пей, пить хочется, а ты вот возьми, немножко так просвежи во рту и выплюни, и ничего, перетерпи, потом пойдет. Я кашу и кашу, он, махнул на меня рукой, и давай. Так, литровочку выпил водички. Я кашу да кашу, а он весь из водой исходит. Уже, я не знаю, что мне, я уж литрами воду глотаю. Конечно, ты перегоняй себе, как все, конденсируешь-то. Вот. То же самое, вот, смотрите, подошли люди, подошли к воде. Пей. А вот от внутреннего настроения, и, ну, допустим, на всякие наши хотения есть, ну, такие моменты сдерживающие. Ну, кому приходилось быть, так сказать, в местах не столь отдаленных, да, где заключенных много, а в то времена, ну, мне приходилось там даже беседовать с молодыми. Хочется кушать, есть хочется, да? И на этой почве что только люди готовы все отдать. Помню, однажды был у нас случай такой, съем шел, и одного мы никак не могли найти. Нашли его, он тащит с собой это полиэтиленовый пакет, а там что-то, ну, из помойки он набрал, а все там пинают там это. А я потом ему говорю, ну что ж ты опустился, тебе все 20 с лишним лет. Он говорит, есть хочется. А я говорю, мне тоже хочется. Я же тоже хочу есть, но я терплю. А тебе хорошо, ты, мол, терпишь. Так вот, повели к воде людей, да, и люди подошли к воде, пить хочется всем. И что в сердце? Одни, как увидели воду, наклонились и пьют, и пьют, и пьют. Они-то не пить, их Гедеон звал, воевать шли они. Они забыли свое назначение, наклонились и пьют. А эти вот так взяли с ладошки, смотрят, противники там, война же, амаликитяне там. Вот так. И он от этих стал особо. Потому что они не свои удовлетворяют свою потребность, они переживают, война же, какой там пить сейчас. Братья, сегодня то же самое. Бог нам дал эту свободу, и кто-то наклонился и пьет, и пьет, и пьет. Там это дело разверну, там это деньги будут идти, чуть ли не сами. Нет, братья, не тот путь, это не наш путь. Я с братьями сейчас вот в Якутии был, с братьями беседую. Ну, у нас там случились переживания большие с вездеходом. В Тиксе вездеход, ну, долго он находился, почти несколько месяцев. Подо льдом, ну, вытащили его, все, ну, думали, а может быть, можно заниматься, ну, размышления такие были, можно заниматься, кому-то перевести продукты там, где-то с благовестием. Нет, это не тот путь. Это совсем другая структура благовестия. Это совсем другой путь. И коммерция. Люди, вон, занимаются коммерцией, у них успех появляется. Какой там успех? Мы, это не наша структура там, это. И если мы будем заниматься этим, вот наступила свобода сейчас. Свобода. И кто-то наклонился и пьет. Он уже там, а кто-то, ну, имеет необходимую потребность для жизни и думает за Чукотку, за Ивенкию, за Таймыр, за область свою, за район свою, и что-то делает. Или там за слепых, за глухих, кто-то делает. А кто-то наклонился, ему нет дела. Мне вот, я вот дело поставлю. И все говорят, я вот займусь коммерцией, деньги будут, и тогда буду благовестием заниматься. Обман. обман. Это же неправда. Это сатана сегодня бросил такое, знаете, давай, хватай. И если вы сегодня, и мы сегодня, братья, вот может быть, ну, приходилось вам, нет, а внимательно, я лично внимательно смотрю, как Господь ведет братство, сколько было направлений для того, чтобы все же таки, ну, с одной стороны, ну, в масштабе братства даже, с одной стороны были устои свернуть на либеральное богословие, да, а с другой стороны быть на стезю коммерции. Ну, хорошо же иметь деньги там, чуть там, мы тут экономим, надо дом строить, подошел там, там, дядя какой-то там есть там, он занимается, он же верующий, он тебе раз чек подписал, там несколько там, у тебя десятков тысяч есть и все такое. Братья, это не наш путь. И если мы столкнулись на этот путь, ну предлагали, допустим, разные варианты, предлагали Запада, чтобы деньги зарабатывать, и если бы стали на этот путь, уже бы мы рассыпались, как муравьи по траве. А мы находимся в целости братства. Почему? И переживания, да, и Бог дает, и это же Бог дает. Это все зависит от того, насколько внутренность. И вот есть у нас, мы целостно собраны, да, нам нужно, я, братья, смотрю сегодня, вот посмотрите, подрастающее поколение, молодежь, наши дети, подростки. Чем они думают? Они думают, покруче сотовое взять. Думают. Как мне подошла одна сестра и говорит, я вот не знаю, моя дочь там в шестом классе учится, зачем ей этот мобильник? А потом поправляет, дебильник, зачем он нужен ей? А я ей говорю, а зачем ты купила? Вот знаете, и сам наблюдаю, у нас церковь-то небольшая, и наблюдаю, вот она, потом пришлось строго запретить, и сказал, родители, вы будете нести ответственность, если дети ваши придут с телефонами в дом молитвы. Зачем он нужен им? Они там давай смс-ки друг другу посылают. И говорит, я, знаете, извините, конечно, но мне по нужде, по служению приходится держать. Я его никогда не держал. То получается с ним как на привязи все равно, как привязано то с ним. А зачем? А смотрите, а есть мышление у детей. Покруче сотовый надо. Сейчас другая опасность. Покруче цифровой фотоаппарат взять. А их-то нужно деньги брать где-то. И вот ребенок, да, на заправку пошел работать. Деньги, деньги, деньги, чтобы деньги получить. И отец говорит, давай, давай, сынок, зарабатывай. Ну пускай на огород картошку зарабатывает. Нет, полегче. Вот сейчас одно мода, что там евроделочки, там поехать в Москву, там заработать. Братья, куда потом направление будет? Человек привык, поймите, люди привыкли, дети привыкли к деньгам. Я, допустим, такой жил в деревне, когда и в сельской местности, у меня никогда денег, даже тогда, когда я в армию уже пошел, у меня денег своих не было, я все отдавал отцу. Понимал, семья большая, я и не думал об этом. И думаю, почему у нас интересы такие? Не интересами царства Божьего жить, интересами, так, ну как там, да, Вась, ты там или Петь, или там, ты знаешь, там такие деньги получать в Москве, да, надо поехать, там такое, там, и все. Послушайте телефоны своих сыновей, или там молодежи. А это что, правильно, что ли? А через несколько лет что будет? Если мы станем на эту самую, они не будут думать о деле Божьем, а это же, это пагубно для нас, для всех. Это будущее. Я вот, братья, как-то, ну, размышлял уже в себе, ну, уже не считая себя стариком, но уже не молодой, думаю, а что же мы передадим и детям своим, и внукам своим? Какие будут интересами они жить? Нет, потому что сегодня наши уже дети, молодежь наша, она пришла в церковь, которая не видели гонений, не испытывали. Мы еще, допустим, вот наш возраст, уже как средний возраст, мы выросли.